давайте закончим совещание, обращаясь я к Домбалу и Куницкому. Если не ошибаюсь, нас прервали на вопросе, кто убил. Домбал, будь добр, включи магнитофон и подай ленту немного назад, первую катушку. Она на месте. Включи. А кто не выключил магнитофон? Лента кончилась, но зеленый глазок светится. Видимо, услышав выстрелы, мы совсем забыли о магнитофоне. И когда я допрашивал Аполлонию Ласок, то не сменил катушку. Смеемся долго от всего сердца. Домбл говорит, по-моему, как раз здесь. Перематывает ленту, включает звук. Еще один вопрос. Почему Бакула сразу похоронил умершего, а утром уведомил милицию? И притом варшавскую милицию. Почему не... Домбл, Домбл, что такое? Кто стрелял? Домбл, на выход, быстро! Да, как раз то самое место, говорю я. Пошли дальше. Начнем с того же вопроса. Тихо. Домбл прикладывает палец к губам. Из микрофона несется нечто непонятное. Хлопает дверь, шаги, всхлипывание, разговор по-немецки. Трудель, что ты там делала? О боже, что теперь делать, девочка? Рыдание. Он уже все знает, что теперь делать? Пойдем, скорей, Трудель. Потом опять шаги, хлопает дверь. Дальше только еле слышное гудение радиоламп. Мы долгое время сидим в полном молчании. «Фрич», — говорит Домбл, — «с дочкой», — отзывается Куницкий. «Да. Во всяком случае, теперь мы можем быть уверены, что не они подкопали, а прокинули надгробие на кладбище», — говорю я. «Не успели бы вернуться. Только никак не пойму, что она натворила». «Я предлагаю, чтобы ее сейчас же допросили», — берет слово Домбл. «Может, станет яснее, наконец, кто убил Кольберта?» «Резонно», — говорит доктор Куницкий. «Согласен. А как там, в Кракове?» «Ничего особенного», — Домбл вынимает из кармана блокнот. «Ерунда. Они обозлились, как черти». «Ну и хорошо, говори». «Так, сведения об Акуле. Родился 6.07.1918 в Познани. Родители Ян и Марта, в девичестве Францовяк. Разведен, фамилии не менял». Все совпадает с данными в паспорте. Может, его отец изменил фамилию? Да, вот еще. Бакула был подпоручиком 77-го пехотного полка. Участвовал в сентябрьской кампании в 39-м. Затем плен, концлагерь в Мюрнау. Все. Вызывал Познань, если они найдут кто-нибудь у себя, сообщат по телефону. Доставит милиционер из Гальчевец. Теперь история Ласок. Имею честь уведомить вас, что на этой неделе церковный комитет вообще не заседал. И самое интересное, что Ласов не является его членом. Исключена полгода назад за оскорбление ксенза. В чем там было дело, к сожалению, ксенз председатель мне сообщить не пожелал. А вот история о Фриче. Известно ли вам, что наш милый Герман переписывается с ФРГ? Да-да. Почтальон вспомнил, что приносил ему целых 2 письма. От кого не знает... Только припомнил, что они были из Франкфурта на Майне. Здесь больше никто не получает писем из-за границы. Начальник почты, между прочим, пьяный вдребезги, еще до почтальона мне сказал, что неделю назад Фрич отправлял телеграмму во Франкфурт. Текст был написан по-немецки, поэтому ее отвезли в город. Гальчевицкая телефонистка не сумела передать. Дальше. Секретарь партийной организации, это любопытно, видел нашего Бакулу в весьма интимной ситуации с нашей Трудель. Летом в дюнах. Подробности ни к чему. И еще одно. Председатель Гальчевицкого кооператива заявил, что Ласок предлагала ему купить золотые часы. Вчера днем. Наконец, слушай, Домбл. Ты что, разбудил всю деревню? Нет. Они собрались на крестинах у начальника почты. И последняя новость. В Гальчевицах гонят самогон. А отстал это местной милиции. Откуда узнал? Пил за здоровье новорожденного. Пришлось, оправдывается Домбл. Ну, Бог тебя простит. Одним словом, все врут. Хорошо. Сейчас я допрошу девушку. А вы займитесь подземельем. Тем, где находится могила Шимона Кольбатца. Возьмите ведро с водой и молоток. Здешний ученый доктор очень удивился, когда узнал, что мы там нашли... Гражданин капитан начал ругаться, почему, мол, ему не доложили, говорит Легенза. Вы думаете, там что-либо замуровано?»